Тесты на профпригодность требовали испытания иных качеств, чем тесты на умственное развитие. Наряду с чисто вербальными заданиями, основанными на оперировании словесными символами, появляются мануальные, ручные тесты. Массовый характер тестирования побудил перейти от индивидуальных тестов к групповым. Крупным мероприятием американских психологов явилось тестирование 1 750 000 новобранцев в Первую мировую войну. Параграф 3. Психология развития. Интерес к особенностям детской психики в связи с задачами обучения и воспитания был свойственен всей передовой научно-педагогической мысли нового времени, начиная от Вивеса, Каменского, Лока. Во второй половине XVIII века этот интерес, резко обострившийся в связи с подъемом экономической жизни и потребностью в новых формах образования, запечатлели труды Руссо и Пестолоцци. Последний прямо указывал, что хочет построить весь процесс обучения на психологической основе, но такая основа еще не была подготовлена наукой. Первая проба подробного и последовательного описания психического развития ребенка связана с именем немецкого философа Тейдемана, опубликовавшего в 1787 году «Наблюдение за развитием душевных способностей ребенка». Указывая, что искусство воспитания до сих пор не опиралось на изучение развития душевных свойств с точной датировкой его периодов, Тейдеман представил результаты своих наблюдений за одним мальчиком от рождения до 3 лет. Он фиксировал, как постепенно, неделя за неделей, месяц за месяцем, происходит изменение в сенсорике и двигательной области, как на 8-й неделе возникают аффекты, на 7-м месяце произвольная артикуляция звуков и так далее. Значительно более детальную картину поведения ребенка-дошкольника нарисовал в середине XIX века Кусмауль. Мы помним, что это было время, когда традиционное ассоциативное учение о психической жизни стало приобретать направленность на анализ ее фактического состава. В идее постепенного усложнения душевных явлений под действием закона ассоциации начинали видеть не столько философскую доктрину, сколько инструмент эмпирической работы. В детской психике как наиболее доступному объекту такой работы обращались Бен, Тен и другие. Тен описал процесс усвоения речи своей дочкой и сопоставил его с историческим развитием языка. Основой обоих процессов считался универсальный механизм ассоциации. Предпосылки выделения возрастной психологии в самостоятельную область. В конце XIX века в развитии возрастной психологии соединились два направления, которые до этого времени развивались параллельно и независимо друг от друга. Исследования детского развития, которые были связаны с естествознанием и медициной, и этнографические исследования детства и языка, главным образом изучение детских игр и сказок. В это же время детская психология начала, наконец, осознаваться учеными в качестве самостоятельной области психологической науки. Объективными предпосылками ее формирования были а. требования педагогической практики, б. разработка идеи развития в биологии, в. появление экспериментальной психологии и разработка объективных методов исследования. Страница 153. Еще в начале XIX века о необходимости учета психологических данных при формировании методов обучения дошкольников писал Фребель. В России о важности связи между педагогикой и психологией говорил Ушинский. В своей работе «Человек как предмет воспитания» 1867 года он писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. Для этого надо исследовать влияние на детей таких форм культуры, как язык, религия, право, искусство, которые Ушинский называл образующими психики человека». Изучая формирование нравственного поведения детей, Ушинский отмечал значение так называемых полурефлексов, то есть выученных рефлексов, привычек, которые становятся основой нравственной жизни и поведения человека и формируются в детстве. По-настоящему задача связи между педагогикой и психологией встала в середину XIX века в связи с развитием всеобщего обучения. До тех пор, пока образование было преимущественно домашним, нетрудно было осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, понять его особенности и интересы, сделать обучение для него легким и занимательным, подобрать индивидуальный темп обучения. В то же время при большом количестве детей в классах массовой школы такой индивидуальный подбор адекватных методик был неосуществим. Поэтому было необходимо исследовать общие для всех детей механизмы и этапы психического развития, с тем, чтобы дать объективные рекомендации, когда, в каком возрасте и в какой последовательности можно обучать любых детей, какие приемы наиболее адекватны для детей определенного возраста.